Глава 10. Фэн. Несмотря на то, что я лежу в кровати и не шевелюсь, мои часы то и дело спрашивают, не на пробежке ли я и не хочу ли я сделать передышку. Предлагают помочь мне помедитировать над всеми своими ошибками, прежде чем идти на расстрел. Мой пульс ни капли не упал с того момента, как RJ устроил мне засаду. И я не могу перестать ломать голову над тем, как признаться во всем Кейси, как объясниться, не имея для нее ни одного удовлетворительного ответа. Черт, кажется, у меня паническая атака или сердечный приступ. Может, сценарист моей жизни сделает мне такое одолжение и убьет меня наконец. Последнее время я много думаю о потерях, о том, каким маленьким стал мой мир после смерти матери. Смерти вообще это свойственно. Она все и всех обчищает до костей. Мамы больше не было, папа тоже пропал. Скорбь выгрызает в твоем существовании дыру, которую нельзя залатать никаким количеством секса и нелегальных развлечений. А потом я увидел те стопори, машину, наполовину утонувшую в озере. Кейси наполнила дыру во мне светом. Зажгла миллиард звезд. Все это очень сопливо и вдвойне депрессивно, но это правда. Она больше, чем просто особенная. Она из тех людей, которых так мало, которые всех вокруг вдохновляют своим состраданием и добротой. Ни капли эгоизма или чувства какого-то превосходства. Ну и, конечно же, мне надо было попасться ей на пути и отравить ее. Медленная, почти незаметная смерть. В комнате становится душно, и воздух комом встает в моем горле. Мы с RJ оба легли где-то через час после отбоя, и теперь я лежу в темноте и тишине, отданный на растерзание собственным мыслям. Все пялюсь в потолок в ожидании какого-то озарения, плана действий. Пока что ничего из этого не торопится мне являться. Подавив стон, заваливаюсь на бок с телефоном в руке. Приглушив яркость, чтобы не будить RJ, я каким-то образом оказываюсь в старых диалогах с Гейбом. Последнее сообщение — его просьба встретить его у лодочного сарая, потому что ему надоел выпускной. И все. Дальше только мои вопросы после его исчезновения. Так что я листаю все дальше и дальше назад, и грудь сжимает тисками при виде многих лет разговоров с моим лучшим другом. Дурацкие шутки, пошлые шутки, глупые мемы, пошлые мемы, обсуждение планов, подтверждение планов. То там, то сям попадаются темы серьезнее. «Хэй, я знаю, сегодня годовщина смерти твоей мамы. Дай знать, если я могу тебя как-то отвлечь. Я с тобой, Бишоп». «Господи, Г. Поверить не могу, что твой отец так тебе шею намылил при всех. Надеюсь, ты знаешь, что все, что он сказал, — полная хрень. Ты совсем не конченый». Взгляд цепляется за один конкретный разговор. Он очень размытый, таким и должен был быть. Но мы оба знали, о чем шла речь, когда я отправил то сообщение. «Я. Спасибо, что прикрыл, Г. Очень тебе благодарен. Кто знает, где бы я был, если бы не ты». Гейб. «Всегда, Бишоп. Ты бы для меня сделал то же самое». «Я. 100%. Черт, как же я по нему скучаю. Да, RJ мне очень нравится, но с Гейбом у нас целая история. Мы с ним наводили шороху с малых лет. Черт подери, мы даже девственности лишились в одну и ту же ночь на вечеринке в 9 классе, а потом шептались об этом как девчонки. Он — один из немногих, с кем я могу быть собой. Гейб. И теперь вот Кейси. Я безнадежно застрял между ними двумя, и никуда не деться. Когда давление в груди становится нестерпимым, я пишу Кейси, просто чтобы покончить с этим. «Я. Не спишь?» Проходит почти 20 мучительных минут, прежде чем она отвечает. 3 точки набираемого сообщения появляются и исчезают. 2 раза. 3, 4. «Кейси. Нет». «Я. Прости, если разбудил». «Кейси». «Не разбудил. В чем дело?» Не ожидал от нее такого сухого тона. «Да, время за полночь, но она же сама сказала, что не спала». «Я». «Можем встретиться». «Кейси». «Поздно уже». Опять странно. Полуночные вылазки никогда не останавливали ее раньше. «Я». «Пожалуйста, это важно». Точки нерешительно мигают на экране. Что-то с ней не то. И от этого у меня волосы на руках встают дыбом. Кейси. Ладно, увидимся через 20 минут. Гулять пошел. RJ поворачивается ко мне, пока я стою у шкафа и одеваюсь. Ага, Поговорю с Кейси. Оторву пластырь. Не могу больше об этом думать. Он садится, шурша простынями. Покосившись в его сторону, я вижу, как он проводит руками по взлохмоченным каштановым волосам. Даже в темноте я вижу его недовольное лицо. «Что такое?» — спрашиваю я. «Пока ты не ушел. Тебе стоит знать», — говорит он. Слон ей все рассказала. Мое сердце останавливается. Ну, конечно же, чертова Слоан. «А раньше ты меня предупредить не мог?» — нервно спрашиваю я. «Да я только сейчас сообщение увидел. Она написала, когда я уже спал». «Отлично. Просто замечательно. Твоя девушка только что сделала невозможный разговор еще сложнее», — говорю я, натягивая толстовку. «Большое спасибо». «Уж прости, чел, но все претензии только к тебе». «Да, я сам выкопал эту могилу. Уже несколько месяцев знал, что каждый день, проведенный с Кейси, я плел веревку для собственной виселицы. И все равно оказался не готов почувствовать под своими дрыгающимися ногами пустоту. Пол ушел вниз, но падение не сломало мне шею. Теперь я извиваюсь со связанными за спиной руками и смотрю, как все с ужасом наблюдают за мной, желая увидеть последний вздох. Даже не знаю, чего ожидать, пересекая территорию и направляясь в лес к дому Кейси. Слоан лишила меня какого-либо шанса объяснить Кейс, что я просто хотел как лучше, но не рассчитал глубины. Не то чтобы у меня был какой-то коварный план изобразить из себя крутого мужика, чтобы залезть ей в штаны. Но я более чем уверен, что именно это Слоан и втирала ей весь вечер. Великолепно. Еще почти 20 минут я стою и варюсь в собственном соку, пока меня не находит луч фонарика Кейси. Ошарашенный внезапностью момента и ее тихим появлением, я теряю дар речи. Вся речь, что я на скорую руку набросал у себя в голове, тут же испаряется. «Кейси!» «Нет!» Я никогда не слышал ее голос таким резким, и он подсекает меня под колени. «Слышать от тебя ничего не хочу!» «Кейси, пожалуйста!» «Ты лжец, Фэн, и козел, и, наверное, худший человек, которого я знала в этой жизни!» Она не дает увидеть себя, прячась за ярким светом, от которого мне приходится заслоняться рукой. Но ее голос дрожит от слез, и осознание того, что это из-за меня она плачет, разрывает меня на части. «Справедливо», — слабо говорю я. «Но как ты вообще посмел заявиться после того, как бросил меня лежать без сознания? Кто вообще так делает?» Ее голос взлетает еще на октаву, и я никогда еще не чувствовал себя таким маленьким. «Ты все это время позволял мне плакать у тебя на плече, притворялся, что понимаешь. И что, смеялся за моей спиной? Поздравлял себя с тем, как здорово у тебя все это вышло?» «Черт, нет, конечно, нет». Пытаюсь шагнуть к ней, и мимо моей руки пролетает что-то похожее на камень. «Я это и хочу. Прямо сейчас, Фэн, скажи мне правду. Это все, что я хочу услышать. Почему ты это сделал? Почему ты врал мне все это время? Почему никому не сказал, что был там?» Грудь сжимает, руки мучительно трясутся. Вот и что мне ей сказать? Что, возможно, это мой лучший друг опоил ее и бросил умирать? И что моей первой мыслью было прикрыть его? Что я до сих пор его прикрываю? Потому в моей голове не укладывается, что тот, кого я знал практически всю свою жизнь, мог почти убить девчонку и сбежать. И не какую-то там девчонку, не просто младшую сестру Слоан, а самое доброе, милое создание, которое кто-либо из нас встречал. Ту, что меньше всего заслужила того, что мы с ней сделали. Если бы я мог сказать хотя бы часть этого, то, может, в моем животе бы не зияла черная дыра. Но я не могу сказать ни слова. И когда она опускает фонарик, и в темноте проступает ее красное распухшее лицо, блестящее от слез, то я понимаю, что всегда был козлом. Я думал, что смогу похоронить в себе худшее ради нее. Но по какой-то жестокой иронии она делает меня только хуже. Я готов на все ради нее, кроме как быть приличным человеком. Наконец вспоминаю, как говорить. «Я хотел рассказать тебе, но прождал слишком долго. Так долго, что мне начало казаться, что уже слишком поздно». «Никогда не поздно сказать правду», — перебивает она. «И ты все еще не объяснил, почему ты вообще молчал? Почему не рассказал все в ту же ночь?» «Потому что он мой лучший друг, потому что я тебя еще не знал, потому что я оставил тебя там, не позвонив в скорую». Слова застревают в горле. Когда мы с Кейси были чужими друг другу, Было куда проще признать, что в ночь выпускного меня волновал только Гейб и больше никто. И что тогда я еще верил, что смогу узнать у него правду. Я не ожидал, что его родители сошлют его в черную дыру и что я больше никогда с ним не поговорю. Но мы с Кейси больше не чужие, поэтому теперь, если я скажу ей, что был не на ее стороне, это будет предательством. «Фэн», — говорит она, тихо умоляя меня прекратить эти мучения, «дать ей то, чего она хочет, то, что могу дать только я, правду». «Пожалуйста». «Я... не могу». Выдавливаю я, и все, что случается дальше, полностью заслуживаю. Шмыгнув носом, Кейси утирает лицо. «Ты, наверное, всегда знал, что так будет, да?» Мои глаза тоже жжет. Самым отвратительным образом. Она делает шаг назад, и сухие листья хрустят под ее кроссовками. «Ладно, ладно, что ж, тогда на этом все». У нее вырывается хриплый, дрожащий вздох. Комок в горле душит меня. Не могу перестать моргать. Кусаю нижнюю губу с такой силой, что чувствую медь на кончике языка. «Пожалуйста», — умоляю я. «Пожалуйста, что?» Еще шаг назад. «Пожалуйста, не уходи». Перехожу на шепот. С ее губ срывается сдавленный всхлип. «Да пошел ты, Фэн. Когда увидишь меня в следующий раз, беги в другую сторону. Мы не друзья, мы вообще никто». Она идет спиной вперед, дрожащими рваными шагами. «Я серьезно. Никогда больше не пытайся со мной заговорить.